Второе испытание ожидало эльфа в конце тоннеля. Он вошел в небольшую комнату, и за ним тут же захлопнулась массивная каменная плита. Суть испытания заключалась в том, чтобы выдержать экстремальные перепады температуры. В течение часа температура изменялась с интервалом в 3 минуты, сначала опускаясь до космического холода, затем повышаясь до температуры кипящей лавы. Страж прекрасно знал, что должно было произойти. Как только температура начнет падать, маг обычно спешно выкрикивает заклинание обогрева. Через 3 минуты уже приходится охлаждаться. Быстро истощив магические силы, большинство испытуемых оставались здесь. Точнее, от них оставалась лишь горстка пепла. Все повторялось как всегда, за исключением редких случаев, когда кто-то пытался выломать каменную плиту, загородившую выход. Стражу даже стало скучно. Отсутствие разнообразия наводило тоску, а менять что-либо он не видел смысла. Но в следующий момент произошло нечто невероятное. Эльф спокойно стоял посреди комнаты, не произнося ни слова, однако температура, начавшая было падать, вдруг поползла обратно вверх и остановилась на прежнем уровне. Страж был уверен, что никакой магией существо не пользовалось. Никаких магических возмущений не наблюдалось. Повышение температуры тоже не привело к ожидаемым результатам. Затем произошло то, что привело стража в состояние одновременно шока и восторга. После очередного понижения температуры эльф молча произвел какие-то манипуляции с магическими потоками, в результате чего стены, пол и потолок комнаты сами начали нагреваться и остывать, поддерживая постоянную температуру. Удовлетворенно хмыкнув, он создал над собой магический сгусток, а затем принял горизонтальное положение в метре над полом и заснул. От такой наглости страж потерял дар речи. В следующий момент его сразил приступ безумного смеха. Как и большинство созданий своего создателя, страж не был лишен чувства юмора. По истечении часа стало ясно, для чего был предназначен магический сгусток. Как только открылся проход в следующий зал, сгусток сам выполнил необходимые магические манипуляции. Стены, пол и потолок вернулись в первоначальное состояние, и левитация прекратилась. Сгусток исчез, а эльф, мгновенно проснувшись, перевернулся в воздухе и мягко приземлился на кончики пальцев рук и ног. В следующий миг он уже стоял на ногах. Ловкость и грация его движений произвели на стража неизгладимое впечатление. Следующий зал по сравнению с пройденной комнатой был просто огромен. Новое испытание заключалось в магическом противостоянии иллюзорному противнику. Правда, эта иллюзия наносила вполне реальные раны, тогда как маг не мог причинить ей физического вреда. Испытание длилось 1 час. Этот зал появился относительно недавно, и его еще никто не смог пройти. Как только эльф вошел, проход за ним захлопнулся каменной плитой. Пройдя в центр зала, он остановился в ожидании. Страж, наблюдая за ним, вдруг поймал себя на мысли, что безумно соскучился по живому общению. Эльф становился ему все симпатичнее, и мысль о его возможной гибели вызывала досадное чувство потери. В какой-то момент страж даже захотел остановить испытание, но, помня о своем долге, заставил себя отбросить эту мысль и запустил механизм проверки. Со всех сторон на мага начали надвигаться иллюзорные твари, однако в тот же миг вокруг эльфа стали формироваться собственные иллюзорные существа, и когда страж разглядел, что это за создание, его вновь охватил шок. Взмахнув крыльями, в воздух поднялись драконы, но не те, что когда-либо встречались стражу. Они были более мускулистыми, с мощными крыльями, источавшими силу. А дальше проявились и другие отличия. Драконы со свистом наматывали круги вокруг мага, выделывая в воздухе немыслимые пируэты. Словно хищные тени, они обрушивали на врагов потоки огня, испепеляя нападавших иллюзорных тварей. Эльф, словно и не участвовал в битве, снова занял горизонтальное положение. Однако на этот раз не уснул, а, закинув ногу на ногу и подложив под голову ладони, с явным удовольствием наблюдал за воздушным танцем своих созданий. Страж ликовал. Восторг и восхищение переполняли его. Оценить ситуацию за доли секунды и найти безупречное решение, такое он видел впервые. Эльф не просто защитился, он превратил испытание в спектакль. Ни одна иллюзорная тварь не смогла к нему приблизиться. К тому же его иллюзии были пугающе реальны, а пластика и грация драконов завораживали. Когда истек час, иллюзии исчезли. Эльф, даже не меняя позы, неспешно поплыл в сторону открывшегося прохода, затем мягко опустился на ноги и без колебаний вошел в следующий зал. Последнее испытание было самым опасным. В комнате, похожей на первую, Страж устраивал мозговой штурм, вытаскивая наружу все, что хранилось в сознании испытуемого. Когда зала с иллюзиями еще не существовало, сюда доходили единицы. Но лишь один человек за все время не сошел с ума. После этого испытание было ужесточено. Эльф остановился в центре комнаты и спокойно стал ждать. Страж знал, ни одно существо этого мира не способно пройти это испытание. Но обратной дороги не было. Первые мгновения казались предсказуемыми. Эльф безвольной куклой осел на пол, полностью потеряв способность двигаться. Но вскоре неведомая сила выбросила стража из его сознания. Эльф очнулся, сел и улыбнулся. Вокруг его головы закружилась огненная надпись на эльфийском. Несанкционированный доступ запрещен. Страж оцепенел. Целый час он пытался пробить ментальную защиту, но все было бесполезно. Я довольно легко прошел первые ловушки пещеры. Конечно, с обычной скоростью реакции мне не удалось бы отделаться так просто. Однако последующие испытания тоже не доставили особых хлопот. В комнате с экстремальными перепадами температуры я поначалу просто регулировал ее, ускоряя или замедляя движение молекул воздуха. Но, осознав, что так придется возиться довольно долго, решил действовать иначе, вплел магическую программу терморегуляции непосредственно в стены. Немного подумав, добавил еще одну, для отслеживания изменений температуры и объема окружающего пространства. Я предположил, что испытание завершится, когда дверь откроется и температурные колебания прекратятся. Поэтому лег спать, заранее запрограммировав снятие узоров и отключение левитации. В следующем зале сразу понял, что появившиеся твари – иллюзия. Но это было слишком просто. Интуитивно предположив, что иллюзия должна представлять опасность, создал защиту из собственных иллюзорных драконов. Убедившись, что они успешно справляются с уничтожением твари, я прилег и просто наслаждался происходящим. Честно говоря, это было чертовски красиво. Следующая комната оказалась похожей на первую. Я встал по центру и приготовился. А дальше начался кошмар. Что-то пыталось вломиться в мое сознание. Боль нарастала, словно голову медленно распиливали надвое. Я понимал, что долго не выдержу. Не зная ни природы вторжения, ни метода его проникновения, решил не тратить время на анализ, а сосредоточиться на блокировке. Вспомнив принципы работы фаервола, мысленно представил, как вокруг моего разума формируется защитное поле-фильтр. Все входящие неопознанные потоки информации блокировались. Исключение составляли только сигналы от органов чувств и тела. Боль исчезла. Осталась лишь легкая щекотка в районе затылка. Очнувшись, я обнаружил, что лежу на полу. Сел, ухмыльнулся и решил немного пошалить. Создал вокруг головы бегущую строку из огненных букв. Надпись на эльфийском гласила: «Несанкционированный доступ запрещен». Час ожидания прошел в воспоминаниях. Я вспомнил нашу первую встречу с Сезанной, пир, свадьбу, нашу первую ночь. Где она сейчас? На душе стало тоскливо, но вот щекотка исчезла, и спустя мгновение в комнате раздался скрипучий голос, говоривший на эльфийском. «Поздравляю, вы прошли испытание. Не могли бы вы снять блокировку? Я так давно не использовал звуковое обращение, что боюсь, мой голос звучит несколько некрасиво». Я снял блокировку и сразу услышал в голове более приятный голос. «Спасибо. Хочу выразить восхищение вашими способностями и находчивостью. Вы поразили меня до глубины души. Прошу пройти в более удобное для беседы место». Я кивнул и направился к открытому проему. Оказавшись в следующей комнате, я потрясенно замер. Зал был огромным, как тронный зал во дворце отца. С потолка струился мягкий, ровный свет. Но больше всего поразило огромное овальное окно, занимающее всю стену. А за ним раскинулся пояс астероидов. По центру комнаты стоял столик с двумя креслами. Из одного из них поднялся пожилой эльф и шагнул мне навстречу. «Разрешите представиться, мое имя – Страж Пещеры. Когда-то меня звали помощником Создателя», – произнес он, – «того, кто создал нас и этот мир». «Совершенно верно. Где же он сам?» «Ушел на покой», – с печалью ответил Страж. Затем он указал на второе кресло и добавил: «Прошу садиться, Славил. Вы уже все знаете обо мне?» «Нет, только то, что лежит на поверхности. Лишь информацию, которую успел получить в первые мгновения контакта, прежде чем вы поставили чудовищную блокировку». Эльф улыбнулся. «Вы не эльф», — неожиданно вырвалось у меня. «Вы проницательны. Образ, который вы видите перед собой, искусственно создан. Мне показалось, что он будет наиболее уместен для нашего разговора. В действительности у меня нет физической оболочки. Мое естественное состояние – газообразное. И мы находимся в поясе астероидов, далеко от моего мира, продолжил я. Я поражен. Ваши познания опережают уровень вашей цивилизации. Это я понял сразу. И знаете, меня впервые за долгие годы охватило любопытство. Все, что мне удалось узнать о вас, это последние дни вашей жизни. Горечь утраты преобладает над всеми остальными чувствами. Все верно. Это и есть причина вашего появления здесь, единственная причина. По сложившимся правилам, прежде чем мы продолжим беседу, я должен задать вам один вопрос. Задавайте. Чего вы хотите? Смахивает на сказку про золотую рыбку. Я ненадолго задумался, а затем ответил. Я пришел сюда в надежде обрести знания и возможность перемещаться между мирами. Мою жену и нерожденного ребенка похитили жители другого мира. Я люблю ее и должен спасти. Вот оно как. Ну что ж, веская причина, чтобы рисковать жизнью. Вы прошли последнее испытание и получите то, зачем пришли. Более того, вам будет открыта вся база знаний Создателя. Таково его желание и моя миссия. Если я правильно понял, вы собираетесь передать мне знания Создателя, и это автоматически приравняет меня к индивидууму класса Создатель? Совершенно верно. Интересная формулировка. Надо запомнить. Нет, вынужден отказаться. Почему? Я задумался. Скажите, а почему ушел Создатель? Его срок вышел. Какой срок? Кто его установил? Индивидуум класса Создатель бессмертен, страж слегка улыбнулся. Поэтому он сам определяет для себя срок своего существования еще в начале своей жизни. А в чем смысл жизни Создателя? Создавать, созидать, дарить жизнь. Все в этом ключе. Почему Создатель устанавливает срок жизни? Нельзя ли просто уйти на покой, когда захочешь? Нет, у Создателя есть такое понятие, как долг. Он должен создать определенное количество миров и населить их жизнью. Количество и сроки он определяет сам. Получается, что у Создателя нет свободы выбора, а когда намеченная цель достигнута, он не видит смысла существовать дальше. Собеседник задумался. Действительно, я продолжил развивать мысль. Вот вы, например, бессмертны, теоретически, да. Ваша цель – хранить знания и испытывать пришедших, да. А если убрать вашу цель, что вы будете делать? Страж замер. Казалось, он пребывал в шоке, переваривая невольно сделанный вывод. Минут 10 в комнате царила тишина. Я не задумывался об этом, наконец произнес он. А много ли у жителей моего мира шансов пройти пещеру? До сегодняшнего дня я был уверен, что никаких. Были ли успешные попытки? Однажды, признался страж. Но тогда я сам снизил установленные Создателем параметры испытания. К счастью, тот испытуемый неверно ответил на последний вопрос, пожелав стать самым могущественным магом. Я отправил его в мир, где магию не знают. Разумеется, знаний Создателя он не получил. Если знания Создателя перейдут ко мне, ваша миссия будет завершена, да, это так, и вы уйдете на покой, скорее всего, он помедлил. Я не думал об этом. У вас нет желания жить, я прожил слишком долго, и у вас не будет цели для продолжения жизни, закончил я за него. Да, тихо ответил страж. Так зачем мне это могущество и вечную жизнь, чтобы в итоге потерять свободу и вкус к жизни? Вновь воцарилось молчание. Но как же быть? Наконец заговорил страж. Шанс, что кто-то еще пройдет пещеру, практически нулевой. А знание Создателя – бесценный дар. Возможно, когда-нибудь я созрею и вернусь сюда. А пока хочу пожить, считая дни, а не века. Страж задумчиво кивнул. Замечательные слова. Теперь последнее, что я должен сделать, это заглянуть в вас немного глубже, убедиться в чистоте ваших намерений и открыть вам знания о перемещении между мирами. Я готов. В следующий миг сознание отключилось. Очнулся я, полулежа в том же кресле. Страж внимательно смотрел на меня. Простите, но я должен был узнать о вас все. Ваша история удивительна. Теперь мне ясно, откуда у вас такие необычные способности и знания, сказал он. Создатель говорил, что если у представителей двух разных рас появится общий ребенок, то этот ребенок получит невероятные способности. Он намеренно разделил магию между расами и исключил возможность рождения детей в смешанных браках, чтобы его последние создания не повторили судьбу драконов и не покинули этот мир. А вы фактически дитя двух рас. Неудивительно, что ваша человеческая жена смогла зачать от вас. Я могу теперь перемещаться в другие миры? Спросил я о главном. Да. Вам лишь нужно захотеть. И тут я понял, что действительно знаю, как это работает. Теперь для меня не существовало непроходимых расстояний, можно было прыгать на невообразимые дистанции, зная лишь направление и примерные координаты конечного пункта. Телепортация была устроена так, что путешественник не мог оказаться в опасных зонах, например, в центре звезды или внутри твердого объекта. Конечно, если сознательно пожелать, можно переместиться куда угодно, но при этом занимая свободное пространство. Я знал, что с опытом появится новое ощущение пространства, и тогда я смогу ориентироваться среди звезд, как среди улиц родного города. Кроме того, в моей памяти неожиданно обнаружилось огромное количество звездных карт. Огромное, человеческо-эльфийское спасибо вам, уважаемый страж, с искренней благодарностью произнес я. Страж кивнул, но затем добавил: кстати, есть еще один момент, слушаю. Размеры возможности вашей памяти оказались столь велики, что я осмелился вложить в самый дальний ее уголок весь массив имеющихся знаний. Поскольку вы пока не хотите ими пользоваться, мой долг остается прежним. Как только решите, сообщите. Я ошарашенно уставился на него. Непременно, выдохнул я. А могу ли я извлекать из этой памяти какие-то фрагменты знаний при необходимости? Конечно, вам лишь нужно сфокусироваться на нужной информации. Еще раз спасибо. Я могу идти? Да, я задумался. Мне нужно вернуться ко входу в пещеру. Там меня ждут. Так в чем же дело? Действительно, я представил нужное место и в следующий миг стоял у входа в пещеру. Был день. Мои эльфы бодрствовали и сидели, глядя прямо на вход. Мое появление оказалось неожиданным, но, кажется, они уже начали привыкать к моим фокусам. Радостно закричав, они бросились ко мне, сжимая в объятиях. «Тише, задавите!» Засмеялся я. Опомнившись, они отступили. Их лица сияли, а в глазах светилась почти собачья преданность. Я порылся в памяти и понял, что могу телепортировать всех, включая лошадей, что, разумеется, и сделал. Медленно, но верно до моих эльфов стало доходить, что они уже не у входа в пещеру, а у стен дворца. Надо ли говорить, какой восторг и изумление отразились на их лицах. Из дворца выбежала толпа, впереди которой неслась Тарелла. От ее объятий и поцелуев стало жарко. Встреча с родителями оказалась не менее бурной, конечно, без столь страстных проявлений. Весь следующий день со мной нянчились, как с малым ребенком, не позволяя даже самостоятельно дойти до туалета. Я рассказал обо всем отцу, матери и Тарелле. Известие о том, что уже на следующий день я отправляюсь за Сезонной, опечалило их, но все понимали, что медлить нельзя. Я решил идти один. Для начала мне хотя бы самому освоиться в чужом мире, а следить еще и за спутниками – непозволительная роскошь. Попрощавшись с близкими следующим утром, я переместился на восточное побережье, к домику иномирян. Во дворе были только мои эльфы, все пятеро. Они тренировались деревянными мечами. Завидев меня, тут же бросили занятия и подскочили с радостными лицами. Видимо, устали торчать на одном месте. Я обнял каждого и расспросил о том, что произошло в мое отсутствие. Оказалось, что в доме остались только трое техников, остальные нашли себе жены подходящие занятия. Молодцы, быстро осваиваются. Из дома выскочил Сирс. Видимо, увидел меня в окно. На его лице читалась радость, в глазах – надежда. «Собирайся тихо, своим не говори, пусть пока поживут здесь», – сказал я. «Следующая остановка – Берения». Сирс мне сразу поверил. В его глазах блеснули слезы. «У меня все с собой. Ты не потерял мой мини-компьютер?» «Нет». «Вот он», — ответил я, похлопав себя по карману. «Ты можешь показать на звездной карте, где находится Берения?» «Могу. Но сначала мне нужно попасть к королеве в Туртанию». Я задумался. «Когда корабль доберется до Берении?» Я уже подсчитывал. Время полета в гиперпространстве от этой планеты до самой дальней точки Берении — примерно 3 недели местного времени. Плюс-минус 2 дня. Хорошо. Заскакиваем к твоей королеве, перекусываем и двигаемся дальше. Глава 19. Я попрощался с эльфами, и мы с Сирсом направились к берегу, подальше от посторонних глаз. Пройдя немного от деревни, я покопался в памяти и развернул над головой проекцию первой попавшейся звездной карты. Сирс от неожиданности попятился и споткнулся о камень. «Предупреждать надо», — весело проговорил он, вставая и отряхиваясь. «Ну, смотри, что ли, может, что знакомое увидишь». Он начал внимательно разглядывать карту, через минуту попросил другую, а потом еще одну, и еще. Так началось бесконечное листание звездных карт. Наконец, на очередной карте Сирс радостно подскочил. Вот, эти скопления звезд очень похожи на Беринию, а вот эти, на Туртанию. Хорошо, будем прыгать. Пара тысяч парсек, не крюк для бешеных эльфов. Как прыгать? Я думал, мы сразу окажемся на нужной планете. Воскликнул Сирс. Ты за кого меня принимаешь? У тебя есть точные координаты нужной планеты? Нет, растерянно ответил он. Но мы же погибнем. Я, конечно, уже во все верю, когда дело касается тебя, но ты не знаешь, что такое космос. А что там знать? Безвоздушное пространство, жуткий холод, вредное излучение. Ну, еще камушки всякие летают и норовят по кумполу шандарахнуть. Откуда ты нахватался такого сленга? От твоего языкового аппарата, ухмыльнулся я, создавая вокруг нас сферу защиты. Эта версия защитной сферы была значительно модифицирована. Я разработал ее в последний день, проведенный во дворце. Ладно, сопли в сторону, сказал я и совершил прыжок. В следующий миг мы зависли в пустоте, а перед нами сиял гигантский светильник. Световые фильтры мгновенно приглушили ослепительное сияние. Это была звезда класса «Желтый карлик». Некоторое время мы молча наблюдали за окружающим пространством. «Предупреждать надо», – ошарашенно прошептал Сирс. «Повторяешься? Ну гляди давай, навигатор». Мимо нас проплывала планета, похожая на Марс. Вдалеке виднелась вторая планета, расположенная чуть дальше от звезды. Я преобразовал часть сферы в некое подобие телескопа и приблизил картинку с голубой планетой. Это Периниус. Крайний мир королевства Туртания и родина моей матери. Замечательно. Значит, ты знаешь, куда нам дальше? Туда, ткнул пальцем мой звездный навигатор. Я снова активировал телескопические свойства сферы, приближая указанную часть пространства. Сирс восторженно показывал куда дальше, потом еще и еще. Я сам был в восторге от открывшихся возможностей. Правда, в какой-то момент картинка перестала приближаться. Предел, понял я, все. Больше не получится, и не надо. Вот центральная звезда королевства, указал Сирс. Четвертая от звезды планета, Туртания. Это центр королевства, здесь живет королева. Я не сказал ни слова и сразу совершил прыжок. Звезда тоже оказалась желтым карликом. Пока что все обитаемые миры, которые я встречал, вращались именно вокруг этого класса звезд. А есть обитаемые миры с другими классами звезд, что удивительно, нет, конечно. Существуют заселенные заново планеты, на которых присутствовала простейшая жизнь, но разумная возникала только вокруг желтых карликов. Ладно, еще будет время поговорить об этом. Ты говорил про четвертую планету? Да. Подожди, не спеши. Сначала надо наметить план действий. Во-первых, ты не можешь появиться в таком виде. Эльфов у нас нет. Я наложил иллюзию, придав своим ушам человеческую форму. Очень хорошо. Теперь приблизь, пожалуйста, картинку планеты. Через мгновение Сирс ткнул пальцем в один из участков. Нам на другую сторону. Пожав плечами, я совершил еще один прыжок. Мимо нас проплыл корабль, напоминающий пассажирский самолет с длинным рядом иллюминаторов по бокам. Мы дружно помахали ему рукой. Заходит на посадку, прокомментировал Сирс. Нам в центр материка, там находится столица. Хорошо. В следующий миг мы зависли над крышей высотного здания. Сфера автоматически задействовала левитацию и не дала нам рухнуть вниз. Медленно опустившись на крышу, я убрал защиту. Воздух оказался достаточно чистым. По крайней мере, по сравнению с землей. Здорово. Сирс явно наслаждался моментом. Видишь за небольшим парком трехэтажные здания? Это и есть резиденция королевы. Только не вздумай прыгать туда. Нас же испепелит защитный контур дворца. Я пожал плечами. Как мы попадем к королеве? Или, может, достаточно наведаться к какому-нибудь менее значительному чиновнику? Нет, только к королеве. Ситуация слишком серьезная. Тем более у Берении могут быть здесь свои шпионы. Ну как скажешь. Пошли поближе к массам. Люк на крыше оказался закрыт изнутри. Я активировал второе зрение и увидел механизм замка. Он был похож на магнитный. Слегка изменив полярность, я услышал тихий щелчок. «Прошу», — сказал я, поднимая крышку люка. Мы спустились по лестнице в небольшое помещение, похожее на склад. Вдоль стен тянулись стеллажи с коробками. Комната заканчивалась металлической дверью. Сирс, с видом опытного медвежатника, вскрыл одну из коробок, заглянул внутрь и разочарованно вздохнул. «Не мешало бы приодеться. Ваша одежда, Конечно, удобная, но здесь она будет выглядеть странновато. А денег у нас нет. Не дрейфь, разберемся по ходу дела. Магнитный замок двери открылся так же легко. Да из тебя получился бы великий вор. Со смехом сказал Сирс. Наверное, согласился я. В конце коридора оказался лифт. Спустившись на первый этаж, мы вышли в фойе гостиничного комплекса. Нам повезло, заметил я. Можно прямо здесь и остановиться на время. Без денег, ну что ты заладил? Деньги, деньги, не в деньгах счастье. Я направился к стойке администратора. Кстати, какой металл и камни у вас ценится больше всего? Самый дорогой металл, рений, ну и платина тоже в цене. А из камней, естественные алмазы. Гостиница до боли напоминала земную, за исключением нескольких деталей. Вместо привычного персонала здесь работали электронно-механические слуги, а одну из стен занимал огромный информационный экран. Стойка администратора была напичкана экранами и различными приборами. За стойкой сидел мужчина средних лет. Он внимательно посмотрел на нас. «Здравствуйте, уважаемый», — обратился я к нему. «Добрый день. Мы хотели бы снять номер». «Конечно. Какого класса и на какой срок?» «Пока на пару дней, а там посмотрим. А номер самый лучший?» «Пожалуйста». «Самый лучший – это королевские апартаменты, но они по карману только королеве. Так я тоже принц. Я незаметно создал изящную корону из стабильного изотопа рения с бриллиантовыми вставками. Для этого пришлось использовать половину золота из припасенного мешочка и весь мусор из урны рядом. Демонстративно водрузив корону на голову, я выразительно посмотрел на администратора. «Сию минуту, ваше величество», – заикаясь, – произнес он, – «как вас записать?» Принц Лариней Славил и его друг Сирс. «Вас проводит паш. Желаете что-нибудь заказать?» «Да. Поесть на двоих. И еще нам нужно переодеться по местной моде. У вас есть портной?» «Конечно. Когда его прислать?» «После обеда. Простите. Последний вопрос. Как вы пожелаете рассчитываться? А какие варианты? Электронная банковская карта, карта на предъявителя, наличные?» «К сожалению, я не прихватил с собой ничего из вышеперечисленного. Вас устроит это?» Я достал из кармана небольшой слиток платины. «Конечно», снова запинаясь, ответил администратор. «Вы позволите разменять его на местные деньги у нашего ювелира?» «Хорошо. Пятый этаж. Королевские апартаменты». Номер действительно оказался роскошным. «Почему ты представился принцем?» «Чтобы попасть на прием к королеве, подадим заявку на аудиенцию через администрацию гостиницы». «Конечно. Мы могли бы просто вломиться, но это было бы, по меньшей мере, неэтично. Еду принесли быстро. Конечно, местным блюдом было далеко до дворцовой кухни, но все же это было лучше, чем ничего. Сирс же, напротив, ел с таким наслаждением, будто перед ним был пир королей. На одной из стен висел плоский экран телевизора. «Может, посмотрим новости?» – предложил я. «Конечно». Как я сразу не догадался, Сирс начал листать каналы голосовыми командами и вскоре остановился на вестях королевства. Телеведущий рассказывал о непрекращающихся военных действиях в Берине и негативной реакции Королевского совета. Напряжение на приграничных планетах нарастало. «Надо спешить», — воскликнул Сирс. «Еще немного, и мы можем опоздать». В этот момент у двери раздался мелодичный звон. «Это портной. Разрешите войти?» — донесся голос из переговорного устройства, встроенного в стену прихожей. «Войдите», — ответил я. Дверь скользнула в сторону, и в номер вошел пожилой мужчина. «Какую одежду вы хотели бы заказать? Нам нужна строгая одежда для королевского приема. Желательно что-то готовое, у нас мало времени», — пояснил я. «У нас есть несколько костюмов, подходящих для подобных случаев. Все же мы, ближайшая к королевскому дворцу гостиница. Разрешите снять с вас мерки? Пожалуйста». Портной достал из кармана устройство, напоминавшее авторучку, и плавно провел им по нашим силуэтам, после чего попросил развернуться и повторил процедуру. «Все, спасибо. Через полчаса костюмы будут у вас. Замечательно. Благодарю. Пока мы ждали, я узнал у Сирса, как связаться с администратором, и подал заявку на аудиенцию. Ответ пришел быстро. Королева неважно себя чувствует и сегодня никого принимать не будет. Она часто болеет?» – спросил я. Сирс тяжело вздохнул. «К сожалению, да, я тебе не рассказывал, но королева тяжело больна. Теперь, пожалуй, стоит рассказать тебе о ней подробнее, чтобы ты был готов к встрече. Когда-то я был влюблен в нее по уши. Для меня, как и для многих, она была идеалом красоты и чистоты. А главное, несмотря на свой юный возраст, она была правителем, достойным уважения. Сделав небольшую паузу, Сирс продолжил. В 25 Анаита попала в жуткую авиакатастрофу. Она всегда обожала полеты на атмосферных истребителях, это было ее страстью. Но в тот день случилось нечто непостижимое. До сих пор никто не может объяснить, почему произошла авария. Записи показали, что с истребителем все было в порядке. В мастерстве королевы никто никогда не сомневался. По ее словам, в тот момент на нее будто нашло какое-то помутнение. Теперь половина ее органов заменена искусственными. Головной мозг удалось спасти благодаря новейшему защитному шлему. Врачи с огромным трудом вернули ее к жизни. Но теперь каждый день – это борьба. Она живет с постоянной болью и вынуждена принимать наркотики, чтобы хоть как-то ее заглушить. Я молча переваривал услышанное. Печальная история. Но мы должны найти выход. Я нажал кнопку вызова администратора. «Вы можете соединить нас с дворцом?» «Только с приемной», — ответил администратор. «Соединяйте. Я вас слушаю. С вами говорит принц Ларини. Мой мир находится достаточно далеко, но у меня есть информация, которая может быть полезна королеве. Ее величество сегодня никого не принимает. Я могу облегчить ее страдания. Еще раз повторяю, королева. Подожди, Морел», — раздался усталый женский голос. «Вы отвечаете за свои слова, принц?» «Конечно, ваше величество. Тогда жду вас через час во дворце». Ровно через полчаса, как и обещал, явился портной с костюмами. Светлые наряды идеально сидели, чем-то напоминая фраки. Для фарса я закрепил поверх костюма атамарный меч. Спустя час мы уже стояли в приемной королевы. «Клинок придется оставить», — сообщил офицер охраны. Я молча снял меч вместе с ножнами и передал ему. «Осторожнее с рукоятью», — предупредил я. Офицер кивнул, убирая оружие в запираемый шкаф. Приемная была просторной и светлой. Стены украшали картины с пейзажами и морскими видами. «Кажется, раньше здесь висели совсем другие полотна», — шепнул Сирс. «В основном изображения различных моделей атмосферников. Мы не успели обсудить это, потому что дверь кабинета королевы бесшумно скользнула в сторону. «Ее величество ждет вас», — объявил дворецкий. Мы вошли. Чувствовали себя немного неловко, как два деревенских простака, попавших в чертоги знати. В центре кабинета за массивным столом сидела девушка. Единственной открытой частью ее тела было лицо, молодое, гладкое, почти безупречное. На голове – шапочка, полностью скрывающая волосы. Но главное было в глазах. В них стояла боль, глубокая, прожженная временем. И все же за этой болью скрывались ум и сила. «Добрый вечер, господа», – произнесла королева. «Представьтесь, пожалуйста, только правду. Я не нашла в классификаторе открытых миров никакой Ларини». Я снял иллюзию с ушей и склонил голову в знак уважения. «Славил, принц эльфийского государства Ларини, Мирейнар, эльф, с вашего позволения». Я поклонился в эльфийской манере. Королева лишь слегка расширила глаза, но быстро взяла себя в руки. «Сирс, бывший старший техник космического крейсера «Разрушитель Беренейской империи». Также числюсь агентом вашего величества под номером 437214, произнес мой напарник и поклонился так же, как и я. Я заметил, что он смотрел на свою королеву с благоговейным трепетом, словно преданный рыцарь на богиню. «Удивительно», — тихо проговорила Анаита. «В детстве я зачитывалась сказками про эльфов и драконов, но никогда не думала, что однажды встречу одного из персонажей этих историй. Тем не менее, мы существуем», — сдержанно ответил я. «Что привело вас сюда, принц?» — спросила она уже более уверенным голосом. «Корабль, на котором прибыл Сирс, захватили. Среди пленников несколько моих сородичей, в том числе моя беременная жена». Королева печально склонила голову. «Глубоко сочувствую. Если вы пришли за поддержкой нашего королевства, боюсь, ваш путь был напрасным. У нас не хватает сил, чтобы защитить даже самих себя. Королевский совет уже 10 лет не дает санкций на развитие военной промышленности». В ее глазах вспыхнула боль, смешанная с яростью. «Эти трусы считают, что Берения нас не тронет, если мы не будем представлять для них угрозу. Глупцы. И я не могу им противостоять. Возможно, все было бы иначе, если бы я не была калекой». Глаза ее предательски заблестели. «Они ошибаются», — спокойно сказал я. «У Сирса есть подробный план вторжения Беренеи на ваши территории». Королева вздрогнула. «И, к слову, мне не нужна ваша поддержка», — добавил я. Приняв решение, продолжил. Скорее, это я могу оказать помощь вам. Анаита вскинула взгляд. Мы были бы вам очень благодарны. Любая поддержка нам не помешает. Какой численностью космического флота вы обладаете? Какое у вас вооружение? Наш мир пошел другим путем, не техническим. Флота у нас нет и никогда не будет. Королева нахмурилась. Тогда как же вы оказались здесь? Давайте не будем торопиться. У нас есть примерно 2 недели по местному времени до начала вторжения и всего неделя до прибытия разрушителя. А сейчас? Сейчас мне нужно выполнить свое обещание и помочь вам. Как именно? Вы волшебник? С горькой усмешкой спросила Анаита. Можно и так сказать. Вы позволите мне вас осмотреть? Она выглядела растерянной. Наверное, впервые за все годы своего правления. Пусть ваши люди не вмешиваются. Попросил я. Королева долго смотрела на меня, словно пыталась заглянуть в самую суть моей души. Почему-то я вам верю, но сомневаюсь, что вы сможете мне помочь. Лучшие умы нашей цивилизации пытались облегчить мое состояние. Тем не менее, я позволю вам осмотреть меня. Прошу, не удивляйтесь ничему, предупредил я. Я поднял королеву над столом, заключая нас троих в защитную сферу. В тот же миг в кабинет ворвались 2 десятка солдат, но... наткнувшись на преграду, застыли. «Всем покинуть помещение. Не мешайте моим гостям», спокойно, но твердо произнесла Анаита. Охранники нерешительно переглянулись, но, видя, что королева не собирается менять приказ, начали выходить. Я смотрел на эту женщину, чье тело было искалечено, но чья воля оставалась несгибаемой. Она не жаловалась, не искала сочувствия, а просто продолжала делать то, что считала своим долгом. Мне до боли захотелось помочь ей, вернуть здоровье, вернуть силу, потому что такая правительница заслуживала этого больше, чем кто-либо. Впервые я обратился к знаниям Создателя, желая узнать, возможно ли полностью восстановить организм королевы. Ответ пришел мгновенно. В первую очередь я окутал ее тело мягким туманом, скрывая происходящее. Открытым оставалось лишь лицо. Затем изучил ее генетический код и внес в него несколько необходимых корректировок. Знания всплывали сами, ведя меня шаг за шагом. Я запустил процесс с регенерацией, постепенно избавляясь от всех искусственных имплантов, просто растворяя их в небытие. Следил за состоянием мозга, не допуская малейшей угрозы. Более того, я постарался сделать так, чтобы королева испытывала только приятные ощущения. Органы восстанавливались один за другим, затем кости, сухожилия, мышцы. Руки и ноги пришлось воссоздать целиком. Наконец настала очередь кожи. Все это время на лице королевы играла едва заметная, но совершенно счастливая улыбка. Краем глаза я заметил, что Сирс застыл в немом восхищении. Когда физическое тело было восстановлено, я мягко прошелся по головному мозгу, устраняя последствия многолетнего употребления лекарств и наркотиков. Провел регенерацию нервных тканей, кожи, а затем и волосяного покрова. В последний момент решил завершить образ. Волосы королевы сами собой улеглись в аккуратную, естественную прическу, чуть вьющимися прядями спадая до плеч. Отключившись от знаний Создателя, я наложил оздоровительное заклинание, придавая ей сил. Медленно, почти торжественно, опустил королеву обратно в кресло. Тишина. Анаита сидела, едва дыша, будто боясь пошевелиться. Ее кожа приобрела живой, здоровый оттенок, а густые каштановые волосы мягко струились по плечам, подчеркивая и без того поразительную красоту. Не раздумывая, я сотворил диадему из чистой платины, инкрустировав ее драгоценными камнями. Затем, не останавливаясь, вызвал из памяти одну из модификаций защитных артефактов и вплел ее в структуру украшения. В этот раз все прошло гладко, ни малейших побочных эффектов. Диадема плавно вспыхнула в воздухе и мягко опустилась на голову королевы. И именно в этот момент она очнулась. Ее глаза расширились, а затем вдруг наполнились слезами радости. Сняв перчатки, Анаита начала ощупывать себя, словно не веря, что это действительно ее тело. Затем резко встала и, пошатнувшись, попыталась сделать первый шаг. Я едва заметно подтолкнул Сирса локтем. Тот мгновенно рванул вперед. Королева споткнулась и, потеряв равновесие, оказалась в его объятиях. И в этот миг все защитные барьеры, вся ее сдержанность рухнули. Она уткнулась лицом в грудь Сирса и разрыдалась. Сирс стоял, будто громом пораженный, не смея даже дышать. Кабинет начал быстро наполняться людьми. Охрана, советники, придворные, все спешили убедиться в том, что только что произошло. Королева, немного успокоившись, повернулась ко мне. Ее лицо было заплаканным, но сияющим от счастья. И вдруг, совершенно неожиданно, она опустилась на одно колено. За ней один за другим начали склоняться и остальные. Я шагнул вперед и, взяв ее за руку, мягко, но твердо поднял. «Я благодарна вам, кто бы вы ни были», – прошептала она. «Неужели в вашем мире так могут все?» «Нет, пока только я». Я слегка усмехнулся. «И прошу вас, без поклонений». Она кивнула, все еще потрясенная. «Так вы принимаете мое предложение о сотрудничестве?» Королева выпрямилась, а в глазах ее вспыхнула уверенность. «Я с радостью принимаю его». Теперь у нашего народа появилась надежда. В зале раздались радостные возгласы. Люди загудели, переговариваясь друг с другом. «Нужно немедленно созвать совет и предъявить доказательства скорого вторжения Беренийской империи», — предложил я. «Нам с Серсом желательно присутствовать». Анаита кивнула. «Я немедленно распоряжусь». Она оглядела зал, и ее губы тронула легкая улыбка. «Но прежде, не хотели бы вы поужинать со мной? Мне так хочется есть». «С удовольствием», — ответил я. Рядом Серс только кивнул, не скрывая довольной улыбки. Конечно, он тоже был не против. Глава 20. Империя Берения. Центральная звездная система. Планета Цориус. Великий император Беренийской империи не спал. Вот уже более 2000 лет Дриздер правил этой империей. Мало кто знал, что власть передавалась всегда одному и тому же человеку. Для всех это выглядело как обычная смена правителей. Новый император вступал на трон, прежний исчезал. Но на самом деле исчезал не наследник, а сам Дриздер. Он просто менял облик и продолжал править. Это не требовало особых усилий от сильнейшего мага мира Инар. Воспоминания захлестнули его. Дриздер был единственным существом, прошедшим пещеру смерти. Он ожидал получить могущество Создателя, бессмертие, власть над всеми законами мироздания. Но Страж вознаградил его совсем иначе. Вместо божественного могущества он оказался выброшен в чужой мир. Правда, срок жизни значительно увеличился, но и тут был подвох. Поначалу Дриздер не знал, что дар оказался ограниченным всего 3 веками. Когда же началось увядание тела, он понял, что его снова обманули. Единственное, что позволяло ему оттягивать конец, это развитие медицины, усиленное магией. Почти 1000 лет он взбирался на вершину власти. Войны, кровавые перевороты, уничтоженные династии. Он методично перестраивал этот мир под себя. Государство за государством падали перед его силой. Да, Страж не солгал, Дриздер действительно стал самым могущественным магом этого мира. Ирония, он рассмеялся. Ни один человек в этом мире не обладал магией. Никто, даже его собственные дети. Возможно, и в этом был скрытый замысел Стража. Как же его унизили, как над ним насмехались. Да, в этом мире были и приятные моменты, но злоба, затаенная веками, разъедала его душу. Но теперь у него появился шанс отомстить. Вчера пришло сообщение от главы секретного отдела военного ведомства. Это ведомство было создано специально для поиска рас с паранормальными способностями. В отчете говорилось, что потерянный ранее крейсер-разрушитель возвращается из неисследованного сектора. Они обнаружили планету Инар. Командир корабля сообщал о захваченных пленниках и странных способностях аборигенов. Сомнений не было, это был его родной мир. Теперь он покажет Стражу, что такое настоящая боль. Он выжмет из Инара все ресурсы, вырвет из Стража нужные знания, а потом уничтожит его. Но все это, после захвата Туртани. Как бы ни хотелось императору заняться Инаром немедленно, он не мог остановить уже запущенную военную кампанию против королевства. Конечно, был вариант передать командование вторжением своим помощникам, а самому с небольшим флотом отправиться к Инару, но Дриздер отбросил эту мысль. Нет, он хотел насладиться завоеванием Туртани лично, а смакование мысли о грядущей мести Стражу приносило ему особое удовольствие. Около 10 лет назад он заложил основу будущего падения королевства. Получив приглашение на 25-летие королевы, он явился во дворец и во время приема незаметно наложил на нее заклинание временного помутнения. Он точно знал, что после торжеств Анаита собирается лететь в загородную резиденцию на побережье. Идеальный момент. Единственное, чего Дриздер не учел, что защитный шлем выдержит катастрофу. Но даже если королева выжила, она уже не могла полноценно править. А дальше все пошло по плану. 2 члена королевского совета, работающие на него, за 10 лет привели военно-космическую промышленность в упадок. Со временем они смогли внедрить в совет еще 2 сторонников. Теперь совет был полностью под его контролем. Империя могла просто прийти и взять, что пожелает. Чувство полного удовлетворения захлестнуло императора. Дриздер будет наслаждаться каждой минутой ожидания исполнения своего плана, а когда Туртания падет, он займется Инаром. И тогда все, кто когда-либо насмехался над ним, узнают, что значит гнев бессмертного. Королевство Туртания, центральная звездная система, планета Туртания. Мы медленно шли по вымощенной камнем дороге, ведущей в другое здание дворца. Королева держала Серса под руку, расспрашивая его о наших приключениях. «Ваше Величество, разрешите мне ненадолго отлучиться, нужно уладить пару дел в гостинице», — обратился я к Анаите. «Я видел, что становлюсь лишним. Пусть проведут немного времени наедине, но стол, скорее всего, уже накрыт», — заметила королева. «Ничего страшного, начинайте без меня, а я потом присоединюсь, если успею. В любом случае вернусь к началу совета, а пока Сирс расскажет вам о наших похождениях и нашем знакомстве». Они синхронно кивнули. «Я распоряжусь, чтобы вас беспрепятственно пропускали», — добавила Анаита. «Благодарю. До скорой встречи». Уже оборачиваясь, я напомнил. «Прошу пока не разглашать подробности вашего выздоровления». «Разумеется», — кивнула королева. Изменив форму ушей с помощью иллюзии, я отправился в гостиницу. При виде меня у администратора лицо приобрело услужливо радостное выражение. «Я взял на себя смелость оформить на вас банковскую карту и зачислить на нее оставшиеся средства от проданного слитка», — сообщил он с гордостью. «Частота платины оказалась настолько высокой, что стоимость слитка вдвое превысила первоначальную оценку». «Хорошо. Сколько осталось на счете?» «3 200 000 галактических кредов», — торжественно объявил он. «Сумма мне мало о чем говорила, поэтому я уточнил, и что можно купить на эти деньги, например, самую современную космическую яхту, да еще и останется», не без удовольствия пояснил администратор. «В таком случае, не могли бы вы подобрать для меня подходящий вариант?» «Разумеется, за комиссию. Нужно что-то небольшое, но с максимальным комфортом. Скорость не приоритет». «Конечно». Администратор буквально засветился от радости. «Зачем мне яхта, я пока не решил. Разберемся по ходу дела». Поднявшись в номер, я связался с администратором и спросил, где можно найти хронику событий последних лет. Оказалось, что вся информация доступна прямо здесь. Стоило лишь открыть главный экран и выбрать пункт «История королевства». Я задал интересующий меня период, с авиакатастрофы королевы и до сегодняшнего дня. Давно я не занимался аналитикой, но навыки не забылись. Я пролистал множество статей разных издательств, сопоставил ключевые события, изучил динамику развития промышленности в разрезе отрасли и проследил, как менялась риторика СМИ. Картина получалась неутешительная. Было очевидно, враг работал методично и глубоко. Целенаправленное подавление ключевых отраслей, манипуляции общественным мнением, развал военно-космической промышленности. Это могли провернуть только люди, обладающие серьезной властью. А если вспомнить слова королевы о политике Совета, то напрашивался очевидный вывод. Начинать расследование стоило именно с его членов. Что ж, пора применить магию. Поверхностное считывание мысли Фана, и, возможно, кое-что всплывет. Было время идти на совет. Я быстро перекусил остатками обеда, который предусмотрительный сир составил в холодильнике, и отправился обратно во дворец. Где-то на пути к Беренийской империи, крейсер-разрушитель. Весь экипаж разрушителя пребывал в приподнятом настроении. Еще бы, сам император пообещал умопомрачительное вознаграждение за пленных и координаты нового открытого мира. Сумма была такой, что каждый мог безбедно жить всю оставшуюся жизнь, да еще и оставить солидное наследство внукам. Лишь в трюме, предназначенном для пленников, царило уныние. Сезанна давно потеряла счет времени. По словам одного из заключенных, прошло уже около 20 дней. Отчаяние и страх накатывали волнами, но больше всего она боялась не за себя, за ребенка. Что их ждет, никто не знал. Советник, благодаря активации лечащих свойств ее артефакта, быстро пошел на поправку. Стоило камню коснуться его ран, как регенерация запустилась сама собой. За все время пленения их почти не тревожили. Только трижды в день приносили еду, безвкусную, желеобразную массу, напоминающую корм для заключенных. День это был или ночь, определить было невозможно. Поначалу Сезанна отказывалась от пищи, но отец настоял. Нужно беречь силы. Она несколько раз отправляла магического вестника, сначала мужу, затем эльфийскому правителю и королю. Каждый раз вестник возвращался почти мгновенно. Спасение с каждым днем казалось все менее реальным. Впереди была только неизвестность. Королевство Туртания, центральная звездная система, планета Туртания. Меня любезно проводили в зал совета. Я успел как раз к началу заседания. За длинным прямоугольным столом сидели 7 членов совета. Во главе стола восседала королева, а рядом с ней – довольный Сирс. Анаита явно решила произвести впечатление. Приоделась, подчеркнув свою красоту еще больше. Члены совета с изумлением смотрели на нее, явно пытаясь понять, что же с ней произошло. «Мы ждали вас, Славил», — сказала королева, поднимаясь со своего места. «Прошу, садитесь рядом со мной». Я поздоровался с присутствующими и занял указанное место. «Позвольте представить вам принца государства Лорине, Мирейнар. Технологии его мира позволили мне излечиться». Королева сделала жест в мою сторону. «И Сирса, нашего агента, долгие годы работавшего в Беренейской империи». Я внимательно следил за членами совета. Четверо из них едва заметно напряглись. Кожа на их лицах на долю градуса повысила температуру, слишком незначительно, чтобы обратить внимание, но мне этого хватило. Пока это ничего не доказывало, но стоило к ним присмотреться внимательнее. Сирсу удалось получить доказательства готовящегося вторжения империи. Военные действия начнутся через 2 недели. По залу прошла волна возбужденного шепота. Я наблюдал за их реакцией и заметил еще кое-что. Один из сидящих неподалеку членов совета внешне выглядел обеспокоенным, но эмоциональный фон выдавал его с головой. Это было не удивление, не тревога, а напряженная сосредоточенность. Я чуть склонился к королеве и тихо прошептал заранее заготовленную фразу. «И у нас есть доказательства предательства в рядах совета». Воздух в зале застыл. Четверо советников покрылись едва заметной испариной. Другие, конечно, тоже нервничали, но эти особенно. Я начал снимать поверхностную информацию с их мыслифона. Страх, отчаяние, злоба. Теперь сомнений не оставалось. Я снова наклонился к королеве. Они начали разрушать королевство 10 лет назад. Следующий миг оказался решающим. Один из подозреваемых резко дернулся и вскинул руку. В его пальцах была обычная на вид авторучка. Из наконечника вырвался синий луч, направленный прямо в королеву. Но атака тут же разбилась о сферу защиты, созданную диадемой. Я не стал медлить. Одним движением поднял всех 4 в воздух и заключил каждого в отдельную сферу. На случай, если кто-то из них решит сопротивляться, или, что вероятнее, покончить с собой, я мгновенно наложил заклинание усыпления. Все 4 обмякли, повиснув в воздухе безвольными марионетками. Королева сидела ошарашенная, хлопая глазами, как, впрочем, и все остальные. «Позовите охрану», наконец стряхнув оцепенение, произнесла она. Я аккуратно опустил пленных на пол и убрал защитные сферы как раз в тот момент, когда в зал вошел офицер с 4 солдатами. «Эти 4 обвиняются в измене и покушении», — твердо сказала королева. «Уведите их и передайте в руки отдела королевской безопасности. Обыщите предателей на наличие ядов, они нужны мне живыми. Ваше Величество, разрешите мне сопровождать пленных и лично допросить их», — попросил я. «У них могут быть сообщники во дворце, важно не упустить никого». Королева кивнула. «Буду вам премного благодарна, принц». «Офицер, отныне вы в распоряжении принца». «Слушаюсь, ваше величество». Анаита взяла меня за руку и, отведя в сторону, тихо заговорила. «И еще, Славил, спасибо». Она посмотрела мне прямо в глаза. Короткий импульс от такого миниатюрного излучателя на малом расстоянии не выдержала бы даже броня десантника. «Вы в очередной раз спасли мне жизнь». Я покачал головой. «Ошибаетесь. В первый раз я лишь поправил ее. А сейчас вашу жизнь спасла ваша диадема». Королева приподняла бровь. «Я не успел рассказать вам о назначении этого украшения. Если коротко, оно создано для защиты и исцеления. Любое оружие против вас бессильно, лучи поглощаются, а летящие предметы отскакивают. Даже термоядерный взрыв не причинит вам вреда». Глаза Анаиты расширились. «Старайтесь всегда носить диадему с собой», — добавил я. «Спасибо», — прошептала она. Потом с легкой улыбкой спросила: «И какой еще сюрприз мне ждать от вас?» Я усмехнулся. «Есть еще один, и на этот раз последний». Королева склонила голову, ожидая продолжения. «Во время лечения я взял на себя смелость исправить одну генетическую патологию. Я сделал паузу, затем спокойно закончил. Теперь вы можете иметь детей». Анаита замерла. Изумление сменилось благодарностью. «Я никогда не смогу расплатиться с вами», — тихо сказала она. «Мне достаточно вашей дружбы», — ответил я. «Будьте хорошей королевой, заботьтесь о своем народе и не обижайте Серса». Она чуть прищурилась. «Вы заметили такое сияние ваших лиц? Когда вы рядом, трудно не заметить». Королева улыбнулась, но на этот раз, по-настоящему, искренне. «За Серса, кстати, тоже спасибо. Всегда пожалуйста». Я кивнул ей на прощание и отправился сопровождать пленных, а Анаита осталась продолжать совет. Пленных поместили в специальную комнату в отдельно стоящем двухэтажном здании. Перед этим их тщательно обыскали и раздели, оставив только в нижнем белье. Когда их надежно связали, я разбудил всех. Главой отдела королевской безопасности оказался энергичный старик с живыми, цепкими глазами. «Я давно подозревал этих двоих», — воскликнул он, указывая на самых злобных пленников. «А эти появились недавно. Если бы у меня было больше полномочий, я бы давно вывел их на чистую воду». Я лишь кивнул и приступил к допросу. Первым на очереди был тот, кто стрелял в королеву. «Имя, звание, дата и место рождения», — произнес я тихо, вплетая в голос ультразвук. Все четверо вздрогнули. «Вы ничего не добьетесь от меня», — прошептал пленник. «Вашему королевству осталось жить считанные дни. Даже если вы что-то узнаете от остальных, вам это не поможет». Я уловил его мысленное добавление. «Дрездер вас всех раздавит, черви». «Так ты считаешь нас червями?» — спокойно уточнил я. Глаза пленника расширились. «Я не говорил этого», — пролепетал он. «Он что, умеет читать мысли?» «Да, умею». Я дал ему пару секунд, чтобы осознать ситуацию, затем продолжил. «Значит, ты уверен, что Дрездер непобедим?» «Да», — ответил он, «но уже менее уверенно. В следующий миг я перенес нас в открытый космос. Перед нами раскинулась звезда, заполняя собой весь видимый горизонт. Я создал защитную сферу, но без нее мы бы испарились в считанные секунды». Пленный ошарашенно оглядывался, явно не понимая, что происходит. Но вскоре до него дошло. Он резко вздрогнул, губы задрожали, а затем он попросту потерял сознание. Я тут же вернул его в чувство. «Имя, звание, дата и место рождения», — повторил я. «Надеюсь, ты понимаешь, что случится, если защита уменьшится, а ты не впишешься в границы безопасной зоны». Он судорожно сглотнул. Ремар Алкарат, полковник Беренийской империи, родился на квартере в 3122 году новой эры, центральный сектор империи. 22 года являюсь агентом империи в королевстве Туртания, более 10 лет, членом королевского совета, остальные завербованы мной позже, из числа приближенных королевы. Он замер, затем выдохнул. «Кто вы? Даже император Дрездер, которого я всю жизнь считал полубогом, не способен на такое. Возможно, когда-нибудь узнаешь». Я выдержал паузу, давая ему переварить ситуацию. «Сейчас мы вернемся, и ты подробно расскажешь обо всем главе королевской безопасности. Поверь, у империи нет шансов в этой войне. Тебе лучше сотрудничать, так у тебя хотя бы будет шанс остаться в живых. В противном случае я мог бы просто вытащить из тебя всю информацию и оставить здесь». Ремар нервно сглотнул, но промолчал. В следующий миг мы вновь оказались в комнате допросов.